«Не хочу тебе мешать!» — закричал Клаус, подбирая разъяренную пиявку рыбным сачком и забрасывая ее как можно дальше в озеро. «Но лодка действительно тонет! Пожалуйста, поторопись!» И Вайолет заторопилась. Она поспешно схватилась за угол паруса, сделала глубокий вдох, чтобы приготовиться, и спрыгнула вниз. Как она и рассчитывала, парус порвался, когда ее швырнуло на дно лодки, так что у нее в руке остался большой лоскут материи. В лодке было уже полно воды, и Вайолет зашлепала в сторону тети Жозефины, стараясь не наступать по дороге на многочисленных пиявок, которых Клаус еще не успел выбросить за борт, хотя и действовал со всей возможной быстротой. «Мне нужно ваше весло», — обратилась Вайолет к тете Жозефине, скатывая лоскут в шарик, «и еще сетку для волос». «Весло, пожалуйста». Тетя Жозефина протянула его Вайолет. «А сетка мне самая нужна, она держит мою прическу». «Отдайте ей свою сетку!» — закричал Клаус, вспрыгивая на сиденье, так как одна пиявка попыталась укусить его за колено. «Мне страшно, когда волосы падают мне на лицо!» — захныкала тетя Жозефина. И тут опять раздалось два бляма. «Мне некогда с вами спорить!» — закричала Вайолет. «Я пытаюсь спасти нашу каждую жизнь! Сейчас же отдайте сетку!» «Существует выражение «спасти все наши жизни», но не каждую нашу жизнь», — начала была тетя Жозефина, но с Вайолет уже хватило. Она кинулась вперед, стараясь при этом не наступать на извивающихся пиявок, протянула руку и сорвала сетку с головы тети Жозефины. Она запихала скомканный кусок паруса в сетку, схватила удочку и зацепила этот неряшливый комок крючком. Выглядело все так, будто она готовилась к ловле какой-то рыбины, которая клюет на принадлежности для парусных лодок и для женской прически. Блям, блям, блям. Лодка накренялась на один бок, потом на другой. Пиявки едва не протиснулись внутрь через щель в борту. Вайолет взяла весло и начала быстро тереть им о борт лодки. «Что ты делаешь?» — спросил Клаус, подхватывая сачком сразу трех пиявок. «Стараюсь создать трение», — ответила Вайолет. «Если долго тереть дерево о дерево, возникает трение, а от трения образуются искры. Как только я высеку искру, я подожгу сетку с тряпкой и использую это как сигнальный огонь». «Ты хочешь добыть огонь?» — закричал Клаус. «Но огонь — это тоже опасно». «Не опасно, если я буду махать горящей тряпкой высоко над головой на длинном удилище», — возразила Вайолет. «Я буду махать и ударять по ведру вместо колокола, и такого сигнала хватит, чтобы кто-то пришел нам на помощь». Она терла и терла весло о борт лодки, но искры не возникало. А все дело было как ни печально в том, что дерево намокло из-за волн, поднятых ураганом Герман. И достаточного трения для разжигания огня не получалось.